Я не дам его убить!» Тощая девочка подобрала танта, вцепилась в рукоять обеими ручонками и выставила клинок вперед, яростно глядя на Массу. «Хорошо, пускай живет», — сказал господин, потирая запястье. «Тогда брызни на него водой и похлопай по щекам, потому что очень скоро ему понадобятся быстрые ноги». Он поднялся, наподдал носком ботинка упавшие наручники и зачем-то пошел к стене. «Куда вы идете? Там ничего нет, только картинки и книжки», — удивился Масса. «И потом, как можно оставить в живых вражеского даймё?» Господин поднял палец, что означало «не мешай», и начал ощупывать странный портрет. На нем был изображен мертвый человек в гробу. «Спасибо, Пит!» — воскликнула Кагуяхима. Вместо того, чтобы идти за водой, она стала целовать лежащего в глаза и лоб, тереть ему виски. «Почему ты называешь господина Пит?» Это тоже не ответила. Ее метод оказался действенным. Даймё застонал, дернулся и очнулся. Сел на полу, но встать пока не смог. После хорошего удара в точку мудо ноги немеют, и нужно минут 5, прежде чем полностью восстановится чувствительность. «Не делайте этого!» — крикнул Даймё. «Лучше убейте меня, только не губите Атлантис!» Масса спросил. «Кто это, Атлантис?» Но решительно никто не желал обращать на него внимания. «Ага», — сказал господин. Картина издала щелчок, качнулась. За нею оказался сейф. Масса подошел посмотреть, что внутри. А ничего там не было, только какая-то красная ручка. «Что это за рычаг, господин?» «Пусть лучше Атлантис достанется вам, вы воспользуетесь им по своему усмотрению», — быстро заговорил Даймё. «Честное слово, Бонапарта, я представлю вас братьям как своего преемника, а потом убью себя, не буду вам мешать. Вы знаете, что я выполню свое обещание». «Нет!» — закричала Кагуяхима, обнимая Даймё за плечи. «Пит, не соглашайтесь, пожалуйста!» И господин не согласился. Так и сказал. «Нет». И положил руку на рычаг. «Но почему?» Лицо принца было перекошено. Он поднялся, покачнулся, но не упал. Девочка удержала. «Вы объясните мне, наконец, что все это значит, Данна?» Уже сердясь, потребовал Масса. Но господин опять ответил не ему. «Зачем мне 200 боевых субмарин со смертоносным оружием? Миру они тоже ни к чему. Ваш Атлантис — слишком опасная игрушка». Добавил сам себе по-русски. «Все утопить». И опустил красный рычаг. Даймё громко завопил, если судить по тому, как широко он разинул рот. Но крика было не слышно. Все звуки пропали. Остался лишь вой сирены. Он не прекращался, наверное, с полминуты. Все это время Даймё простоял, закрыв лицо руками. Он плакал. Зато Кагуяхима двигалась очень быстро. Она подкатила стоявшую поодаль тележку на колесиках, на таких возят больных, попробовала усадить на нее принца. А когда он не послушался, подбежала к господину и жестами попросила помочь. Вдвоем они справились, и девочка, закусив губу, покатила тележку к двери. Тут сирена на время перестала орать и снова включилась секунд через 10. Дальше она так и работала. Помолчит, включится, помолчит, включится. Поэтому говорить приходилось с паузами. «Помоги, Масса!» — сказал господин. «Видишь, ей тяжело. Через 20 минут здесь будет море, а до лифтов не близко». «Почему здесь будет море? До каких лифтов?» Но господин уже убежал вперед. «Девочка, объясни хоть ты мне, что все это?» И тут снова завыла сирена. «Ладно, покатили». Господин стоял у открытых ворот, махал рукой. «Сюда, живей!» Оглушенные охранники лежали там, где их положил Масса. Приходить в сознание им было еще рано. Принц спрыгнул с тележки. Он уже мог идти без посторонней помощи. «Мои люди мертвы?» — спросил он. «Нет, они просто решат», — ответил Масса хотя мог бы и промолчать, потому что на его вопросы тут никто не отвечал. «Куда мы все бежим?» «У-у-у-у!» — завыла сирена. Даймё рывком поднял одного синего, попытался поднять. Девочка тянула его за рукав, ее губы шевелились. «Нет, Белинда, я своих людей не брошу, а ты беги. Я успею, встретимся наверху!» Кагуяхиме умоляюще протянул руки к господину. Тот подал Массе знак. Вдвоем они быстро уложили синих на тележку поверх друг друга. Покатили с разгоном, все быстрее. Девочка семенила рядом. На перекрестке остановились. Впереди все было синим от мундиров. Множество людей, толкаясь, бежали в одном направлении. «Прощай, Белинда», — сказал господин. «Здесь мы расстанемся. Выздоравливай. Лечи своего сумасшедшего. Может быть, у тебя получится». «А как же вы?» — воскликнула Кагуяхиме. «Лифты же! Вон там!» «Нам в другую сторону!» — проорал господин Массе в самое ухо. «Тут есть порт! В нем всегда наготове дежурная субмарина! Это будет наш Лимон-3!» Сирена умолкла. «Я выстрою новый Атлантис!» — крикнул им вслед Даймё. «Я соберу людей! Я начну все заново! Я, Наполеон, я не буду жить маленькой жизнью!» Господин подождал, пока рев прервется. «Мне кажется, вы поймете, что маленькая жизнь совсем не маленькая», сказал он, глядя не на принца, а на девочку. «Ну, а если я ошибаюсь, значит, мы еще встретимся. Бежим! Масса!» Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по повести Бориса Акунина «Планета Вода» в исполнении Михаила Горевого. Запись осуществлена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».